Глава 8. Светлана. Вокзал встретил нас холодом и суетой, но внутри было удивительное ощущение, будто мы все еще в замкнутом теплом вагоне, где мир существовал только для двоих. Мы шли рядом, иногда касаясь друг друга. Внутри меня поселился комок тревоги и пугал меня без остановки. Чужую сумку сдали в бюро находок, заявили о потере своей с костюмами. Рабочий день начался быстро и стремительно. Поиски костюмов для Снегурочки и Деда Мороза накануне новогодних праздников – экстрим. Да, у нас все есть. Но не всегда. А если есть, но не всегда приемлемого качества. В продаже со срочной доставкой не было ничего. Некоторое количество времени на телефоне, и вуаля, удалось взять костюмы в театре на 3 часа в аренду, оставив залог. Я переодевалась, поправляла прическу, красила губы, рисовала щечки и глазки Снегурочки. И без перерыва думала о романе. Мне предстояло выполнить свой первый крупный заказ. А у меня ветер в голове и роман. Роман в костюме Деда Мороза выглядел смешно. Сильный мужчина с внимательными глазами. И эта яркая красная шуба, белая борода с усами. Нам обоим было смешно смотреть друг на друга и репетировать роли. Несмотря на то, что все шло хорошо, я была в напряжении. Привыкла к тому, что мужчина может закапризничать, быть не в настроении, и надо будет найти способ его поддержать. Выступление должно пройти идеально. Мы в поезде хорошо поработали над сценарием. Для Деда Мороза ничего сложного. Основной движ за мной, а в себе я уверена. Но на удивление, Роман не капризничал, не ворчал, и вообще по нему не скажешь, что роль Деда Мороза упала на него неожиданно. Ни слова не сказал по этому поводу. Я еще больше напряглась. Не привыкла, что мужчина не нуждается в том, чтобы я решала все проблемы. Еще и меня поддерживает. Роман держался уверенно и спокойно. Через какое-то время и я рядом с ним почувствовала себя уверенней, хотя немного все же волновалась. Роман посмотрел на меня перед выходом. «Ты готова, Снегурочка?» И от этого вопроса внутри стало тепло. Я кивнула и улыбнулась. Я была готова заботиться о нем, решать проблемы. Как он справится? Что сказать, если испугается? Но привыкла так вести себя со Стасом. Капризный подросток, всегда требующий заботы, опеки и помощи в решении проблем, которыми ему не хочется заниматься. Перед выступлением он бы потребовал к себе особого отношения. Чтобы настроиться, войти в роль, неужели есть какие-то другие мужчины? Роман. Она поймала мой взгляд поверх белого меха капюшона. И все, что мне оставалось, это восхищаться. Света была настоящей сказочной Снегурочкой. Коротенькая шубка выше колена, белые сапожки. Тонкая талия. Мне так хотелось схватить Свету и утащить куда-нибудь в укромное местечко, чтобы внимательно исследовать все, что там под этой милой сказочной шубейкой. Она так искренне смеялась, когда увидела меня с бородой, что я с трудом сам сохранял серьезный вид. Вошел в роль Деда Мороза. С поздравлением она справилась блестяще. Артистичная, живая, искренняя улыбка. Света так профессионально создавала атмосферу праздника, что трудно было поверить, что вчера вечером она рыдала у меня на плече и думала, что ничего не получится. Я с интересом играл роль Деда Мороза, но у меня, конечно, получалось не очень, хотя от меня многого и не было нужно. Было вполне все приемлемо. Света вытягивала нас обоих одной своей подачей. Я снова любовался ей и не мог отвести глаз. Мы ходили по многочисленным кабинетам, вручали подарки, сувенирки. Сладкие наборы, корзины с фруктами, шоколадом. Нам приготовили специальную тележку, переделанную под сундук из сказки. Взрослые люди радовались, как дети. Смеялись, хлопали нас по плечу, фотографировались. А я каждый раз чувствовал ладошку Светы. Ее пальчики, когда она брала меня за руку. Легкое касание, но оно жгло. Когда все кончилось, Света устало прикрыла глаза. Она улыбалась. «Мы справились», — сказала она и показала конвертик. «Там и твоя половина». Вот про что я не думал, так это про деньги. Я просто хотел, чтобы Света не плакала, и все. Сейчас, когда я вижу ее счастливые глаза и улыбку, я по-настоящему счастлив сам. Удивительно, как иногда радует то, что ты делаешь для других. Эта радость гораздо больше, чем от подаренного тебе подарка. Да я не только Деда Мороза сыграю. Да хоть самого крокодила Гену. Хотя нет, крокодилом что-то не хочу быть. Дед Мороз солиднее. Светлана. Мы добрались в забронированное жилье. Теплое, уютное, с мягким светом настольной лампы и большим окном на город. Да, я согласилась на то, чтобы поселиться вместе. Кажется, я по уши влюбилась в Романа. Хотя и не верю, что настоящая любовь может случиться так быстро. практически с первого взгляда. Было ощущение, что мы приехали домой. Хотя, конечно, это было совсем не так. «Разгружайся», — сказал Роман, ставя свою сумку на стул, и достал оттуда небольшой тазик оливье. Настоящий, домашний. Я засмеялась. «Ты серьезно? Тазик оливье? Мужик без оливье на Новый год, как без рук», — с видом философа заявил он. И достал еще и нарезку, консервы. Это хитрый способ очаровать девушку. Роман хитро подмигнул мне. «И это уже похоже на настоящий праздник», — призналась я. «Но маловато будет, как в мультике говорится». И мы вместе пошли в магазин. За мандаринами, фруктами, десертами и мороженым. Я сначала стеснялась. Но Роман сам стал кидать в корзину продукты. А еще закинул 3 вида мороженого. «Так много? Снегурочке положено», — сказал он и улыбнулся. И коснулся моих пальцев. И у меня все внутри дрогнуло. Близость Романа волновала меня. Постоянно охватывал какой-то непонятный то ли трепет, то ли смущение. Я не узнаю сама себя. Роман. Суета и подготовка к празднику была на удивление приятной. Не нравилось, что Света так близко. Нравилось слушать ее голос, брать за руку. Когда она смеялась, мне тоже хотелось улыбаться. Когда молчала, хотелось обнять. Я с нетерпением бросал взгляд на широкую двуспальную кровать. Очень надеюсь, что мы хорошо встретим Новый год. Очень хорошо. В номере она придумала елку, украсила мишурой высокую стеклянную вазу, поместила в нее гирлянду, и все засветилось мягким, теплым светом. «Ну, вот такая будет елка», — сказала она, любуясь своим произведением. Я смотрел только на нее. «Платье бы еще», — добавила она тихо. Я подошел сзади, положила руки ей на талию. Она замерла и вздрогнула. Я прижал ее к себе. «Света, ты и без платья будешь самой прекрасной». Она вздохнула так, будто я коснулся не кожи, а чего-то глубже. «Светлана, мы сидели за нашим наспех накрытым праздничным столом. Ваза елка мерцала, мандарины пахли детством, праздником. Роман налил нам газировки». «За что?» – спросила я. Он посмотрел долго, внимательно. «За встречу». «Точно, за знакомство. И проводим старый год, пусть уходит поскорее. Я рад, что встретил тебя, очень рад. До сих пор не верю своей удаче». Я смутилась, опустила глаза. Но сердце билось очень быстро, будто что-то понимало раньше меня. Я думала то же самое, не верила своей удаче. А потом мы обнялись. Я притихла в его объятиях. Его руки горячие, сильные, надежные. Мы смотрели в окно, на заснеженные огни, падающие снежинки. Мне было хорошо, очень. Так, будто мы давным-давно знакомы. Роман. Она была в моих руках, как будто всегда так было. Ее волосы щекотали лицо и подбородок. Это было приятно и возбуждающе. Я чувствовал ее тепло. Ловил каждый ее вдох, каждый малейший поворот головы. Я понимал, что влюбляюсь. Быстро, как в юности. Как будто меня тянет какой-то силой. Я повернул ее лицо к себе, не спеша, осторожно, прислушиваясь к ощущениям. Поцеловал ее. Мягко, нежно. Но у меня перехватило дыхание. Она ответила. Сначала осторожно, тепло. Так, будто давно ждала. Потом смелее, горячее. Светлана. Поцелуй был нежным, но внутри все вспыхнуло. Руки дрожали, сердце билось в висках. Я почувствовала вкус мандаринов и аромат его кожи. Я прижалась к нему крепче. «Рома», — прошептала я. Он улыбнулся, не отпуская меня. Я рядом. Время шло быстро, как во сне. Но вот уже до боя курантов оставались минуты. Он предложил написать наше желание на листочках. Мы сидели у нашей светящейся елки с маленькими бумажками в руках. Я немного подумала и почему-то написала «Хочу выйти замуж». И почему-то представила Романа. За него замуж. А потом мне стало страшно. А что я знаю про него? Только одно. Он мне так нравится. Мне так хорошо с ним, спокойно, надежно. Ведь я ни разу не вспоминала, что меня Стас бросил. Вообще про него из головы вылетело, как будто и не было в моей жизни этого предателя, который бросил меня по телефону, даже не объяснился. Я быстро свернула записку. «Роман, я написал свое желание без сомнений. Хочу, чтобы Света согласилась стать моей женой». И сердце в этот момент забилось очень быстро. Я удивлялся самому себе, как такое желание вдруг возникло. Неожиданно увлекся девушкой, которая сначала мне не понравилась, когда нагло опередила меня с билетами, и еще раньше, когда вела себя так, как будто ждет именно меня. Но увидев меня, на ее лице было такое яркое разочарование, что стало не по себе. Она смотрела на меня очень странно, как будто я мошенник, обманул ее. Мы обменялись взглядами, сложили бумажки, подожгли их над блюдцем. Куранты били положенное количество раз. Света смотрела на пламя, а я на нее. Когда записки догорели, я взял ее лицо в ладони и поцеловал еще раз. Глубже, уверенней, с желанием. Светлана. И я поцеловала его в ответ. Счастливо, горячо, будто только что впустила в свою жизнь то, чего всегда боялась хотеть. Подбой курантов. С Новым годом. Мы еще не знали, что другой вписал в этих записочках. Но, получается, этим поцелуем скрепили наше желание. Эту новогоднюю ночь мы провели очень романтично. Утром 1 января я проснулась в объятиях Романа от его нежных ласк. И наша романтика продолжалась почти до вечера. Мы не могли насытиться друг другом, но вечером отправились прогуляться. Я была счастлива по-настоящему.